20-29 апреля. Ночами в телестудии Останкина снимали «Озорные частушки» в постановке Рыженко и Смирнова с Владимировым и Сорокиной. Это их балет на музыку Щедрина. Смотрели генеральную на Таганке «Берегите ваши лица» со стихами Вознесенского, которые он читал из зала. Нам очень понравилось. Майя потом сказала в машине: «Спектакль убеждает, что надо бороться за то, что хочешь сделать. Нужно мне интенсивнее заняться Карениной». Спектакль «Любимого» не разрешили. 17 июня. Вчера вечером корреспондент «Юманите» в Москве Макс Леон позвонил Переделкина и сказал отцу: «Вася, говорите об ерунде, чтобы Л.Ю. не догадалась и не взволновалась. Мне позвонили из Парижа, что сегодня умерла Эльза». Папа что-то провякал про другое и повесил трубку. Лилия Юрьевна посмотрела на него и спросила: «Что? Умерла Эльза?» Ночью мы приехали на дачу. Макс Леруа, член Политбюро ЦК Компартии Франции, и я за рулем. Л.Ю. все время твердила: «Ну, Эльза мертва, но что будет с Луи?» Ночью же позвонил Арагон с мельницы, но так как и он, и Л.Ю. глухие и не слышали друг друга, то за них говорили другие. Арагон просил их прилететь, и на другой день к вечеру были готовы визы и билеты. И 18-го утром они улетели на похороны. Все было сделано на уровне ЦК двух партий. Л.Ю. мне сказала, узнав, что мы с Инной хотели приехать с горестным известием лишь утром, чтобы не огорчать на ночь, но Макс Леон нас опередил: «Никогда ничего от меня не скрывай». Постскриптум, 1997. В Париже они задержались до середины сентября, а мы с Инной жили у них в Переделкино. Я каждый день ездил в город, так как шел монтаж композитора Родиона Щедрина. июня. Сдал Щедрина в трех частях, получилось, по отзывам, довольно симпатично. Родиону и Майе понравилось очень, хотя Майя несколько была недовольна, что вместо ее танца я иной раз вставлял музыкальный инструмент, который звучал в это время в оркестре. Они только что вернулись из Австралии, которая на них не произвела впечатления, не в пример Сингапуру. июля. Прокосилля. Мы шли по улице в Переделкино, Плучики, Львовские, Орловы, как вдруг на дорогу выбежала Эстер Катаева с криком, что Косилю плохо, вслед за нею Ирочка Косиль. Ее повели в Дом творчества за медсестрой и вызвали врача. Приехал его сын, реаниматор. Косиля привели в чувство, но через несколько часов он умер от инсульта. Лев Абрамович сидел перед телевизором, он болельщик, смотрел какой-то важный матч, и ему от переживаний стало дурно. Недавно вернулся из Питера, где снимал двух художников, одного интересного, другого унылого. Вечные проблемы с гостиницами. Ленинградский союз художников не смог достать отель и поселил нас в собственном особняке. Кажется, до них там обитала графиня из «Пиковой дамы». На мою долю достался огромный синий зал с тремя гигантскими люстрами, которые зажигались только все сразу, с двумя роялями, всего одним камином,